Глава 12. Нельзя войти в одну реку дважды. После эпического забега по воде с погоней надо было слегка перевести дух. Нажарив рыбьего мяса и отожравшись, принялся выковыривать огромные рыбьи кости. Жуткое на вид оружие. Успешно вырубив пару штук, смотался от греха подальше. Грех был выражен в виде большой стаи восьмилапых гиен, прискакавших на халявный рыбный день. Забавные существа. Сначала думал четвероногие, а потом увидел разделяющиеся лапы с мощными когтями, а потом драпал, сжимая в руках оба трофейных ребра. Количество осторожно окружавших меня собачек в момент стало неуютно большим. Темп путешествия претерпел определенные изменения. Раньше я бежал осторожно вдоль побережья, выбирая, куда поставить ногу, и наращивая темп только на ровных участках местности. Теперь получалось быстрее. Бег по земле в щадящем режиме и куда более бодрый галоп по воде. Сначала включал автоматический режим умения, но потом увидел, что на ручном управлении опыт применения умений растет как на дрожжах. Приноровился даже отслеживать подходящих на водопой некрупных животных и при удачном стечении обстоятельств выдавал им леща в виде дзен-шлепка ради тренировки или увесистого удара кулаком ради мяса. Опыт капал также исправно, но цифры уже казались незначительными по сравнению с нужной суммой для набора уровня. 35-40 единиц за удачно пнутого насмерть мега-сурка, в то время как нужно 75 тысяч на уровень. Это будет много сурков. На следующий день я увидел летающий остров. Больше всего он напоминал, наверное, антипод айсберга по цвету и форме. Черный, сужающийся к низу, огромный. Кусок тверди величаво плыл в небесах достаточно низко, чтобы я мог разглядеть тонкую зеленую полоску растительности на его краю. Размеров он был очень солидных. Прикинуть его размеры было сложно, но по ощущениям, современный мегаполис 2019 года разместился бы там легко. Еще бы и на пригород хватило. Может быть, из-за маслянисто-черного цвета, а может, голову напекло, но мне показалось, что весь остров окружает еле заметная зеленоватая аура. Красотища! Хочу туда! Когда-нибудь! Чему я не сокил? Внимание! Вами обнаружен разрушенный погребальный курган вождя степного племени, стертого со страниц истории. Предупреждение. Попытка разграбления захоронения может иметь негативные последствия. Будьте осторожны. Я смотрел в обалдении на небольшой холмик, в котором зияла дыра, куда бы мог протиснуться крупный медведь. Как так-то? Это же вроде бы должен был быть чистый и девственный мир. Не? А, точно нет. Не припомню ничего такого в сообщениях системы. Значит, подземелье с монстрами, гробницы, спящие демоны. Стоп, стоп, куда меня понесло? Гораздо важнее вопрос, лезть туда или нет. Сел и помедитировал прямо у дырки. Никакого ощущения от присутствия чего-то эдакого. Ни духов, ни волнений сверхъестественных. Да ничего. Заходите, берите, что хотите. Подумал и не стал лезть. Прочел вслух одну из вызубренных в монастыре молитв по миновению усопших, руки сложил в замок, поклонился и пошел дальше. Странствующий монах, грабящий могилы. Прямо пятой точкой чувствую, что отхвачу за такое сквернение архетипа что-нибудь кармическое. Система на это тонко намекнула, дав сотню очков опыта за околомогильный ритуал. Я тупой-тупой, а намеки понимаю. Иногда. Ближе к вечеру жаркое степное солнце так достучалось до моего черепа сквозь тонкую кожу распоротого мешка. Уже и в воду нырял, и из пустующего целого мешка флягу сочинил лысину поливать. Не помогло. Поймал несколько красочных галлюцинаций. Бреду я, значит, без всякого соображения. Пялюсь вперед, и тут ветерком обдувает. Хорошо так, мощно. Обернулся посмотреть, а там ангел в тунике белоснежной. Крыльями невысоко над землей машет и меня рассматривает. Помахал ему тоже. Рукой, правда, крыльев нету. Тот полетел параллельным курсом над водой, что-то пытаясь у меня спросить. Я ему отвечал на рашванском, русском, английском. Так друг друга не поняли. Ангел пока общение поддерживал, еще хер достал и в реку задумчиво помочился. Я на это дело посмотрел и подумал, что он какой-то неправильный. Сыт тут у честных людей на глазах, и крылья у него серовато-коричневые. Потом мы с ним отвлеклись на шум со стороны степи. Оттуда скакал огромный медведь и отчаянно матерился, окруженный какими-то темными туманными облачками, явно от него чего-то хотящими. Медведь пронесся прямо передо мной и с завыванием прыгнул в реку. Куда спешил, я хотел его предупредить, что на другом берегу эльфы. Ангел посмотрел на это все, смачно сплюнул и улетел вверх. А я поднял здоровенную широкополую шляпу, которую с медведя сорвало в момент нырка, и присвоил ее себе, надев на лысину. В сумерках немного отпустило. Я пришел в себя и долго думал, что было глюком, а что нет. Ангелы, медведи. Но медведь вроде бы знакомый по тому берегу. Значит, не галлюцинация. Или у меня в подсознании какие-то страхи перед медведями. Здоровенная плоская шляпа, сплетенная из перекрученной травы, только добавляла вопросов. Шляпа в итоге натолкнула на идею. Вечером, ночью и утром я двигался вперед. А как начинало припекать, прятался почти весь под шляпу и засыпал. Потому как припекало совсем не слабо. Трава давно уже пожелтела и выгорела. Интересно, а если поджечь степь? Дадут опыт за всех сгоревших животных? Кажется мне, что дадут. Догонят и еще раз дадут. Столько, что и не унесешь, и не отмоешься. Но обязательно найдется дебил, который это проверит. Но это буду не я. Меня вообще как-то отпустило желание качаться. От роста уровня пока что ничего не меняется. Разве что очки капают, да их пока и не потратишь. Вещи? Да вон даже топорик уже надоел. Постоянно мешается. Оба мои спецумения растут, и затраты на их применение очень приятно снижаются. Но толк от них лишь по ситуации. Я так прикинул скорость прогресса. Дзен-шлепок где-то на 30 уровне станет моментальным. Вот тогда это будет грозный прием, позволяющий показать метафизическую кузькину мать любому живому существу. Но пока им только над сурками издеваться. Так что пока все тоскливо. Степь, река, однообразные тренировки бега по воде, редкие побеги от степных шарусов и восьмилапых собак. Зато стало видно противоположный берег. Несмотря на ширину реки, которая на глазок вообще ни разу не уменьшилась, противоположный край стало видно хорошо, как толстую черную полоску. Я сначала не понял, что это такое. Дошло через пару часов. Колоссальные деревья там растут. Но и дятлы же там у них, наверное. Тихое степное утро. Слабо потрескивает небольшой костерок у берега широченной реки. Лысый монах мирно рыбачит, намотав бичеву с крючком на палец, и видит, как к нему плывет рыба. Много рыбы. Много большой рыбы. Ну, отложим в сторону маню величия. Косяк уже знакомых мне мега-судаков преследовал небольшое каное, в котором четыре фигурки яростно работали веслами. Со стороны такое преследование выглядело просто жутко. Здоровенные рыбы вырывались из воды, щелкали челюстями, отталкивали и кусали друг друга и снова прыгали. Но фигурки на байдарке были синхронны, как автоматическое требование оплатить месячный счет у провайдера. Ни одного лишнего движения. Лодка неслась, как угорелая. Я прикинул место их высадки и стоял там наготове, сжимая в руках длинную и острую рыбью кость. Второй воткнул в песок рядом, на всякий случай. Неопознанный транспорт вылетел на берег, как я когда-то в прыжке, зарываясь в сухую траву, как в родную. Но недалеко, опасно близко от выскочивших в азарте на берег аж целых 5 рыб. И твари не просто бились на земле, как таранька, а пробовали или подпрыгнуть, или проскользить на брюхе поближе к ушедшим, таки от них закускам. Впрочем, безрезультатно. Меня в очередной раз осенила обратная сторона безрассудной храбрости, и я смело напал на шевеляющие в траве тушки эльфов, отбрасывая их еще дальше от берега. Ну и сам отскочил, наблюдая за пляской здоровых рыбин, становящейся все более и более вялой. А минут через 5 спокойно подошел к карасикам и начал дырявить их длинной костью давно помершего собрата. Частично помогло. Опыта капнуло хорошо. Эльфов я выложил в ряд для лучшего осмотра. Да, То-то летели так хорошо и далеко они у меня. Визуально дети лет 12-14. Бессмертные, пустые. Разноцветные волосы, разноцветные глаза. Солкар, Бариэль, Фланиэль, Яниэль. Двое вырубились, один хорошо так контужен. А вот Бариэль в сознании и явственно сверлит во мне взглядом дырки. Самый, между прочим, нормальный по внешности. Устроил себе волосяной покров типа жгучего брюнета с прядями седины. Хоть на человека похож. В остальном, если не приглядываться, то похожи на родственников и даже близнецов. Уж больно их цветовое безобразие на себя внимание отвлекает. А кто какого пола, так вообще ни разу непонятно. Они в таких же туниках, что и я. Не лезть же под них. Степной монах, педофил. Это не ко мне. Пока рыбоспасенные приходили в себя, устроил шикарный праздник живота. Вокруг костра была воткнута куча костей от рыбы, на которых щедро насадил мясо. Восьмилапых любителей халявы давно было не видать, но на всякий пожарный я натащил из рыб целый ворох таких полезных реберных костей. За крупный изогнутый стилет такое пойдет за милую душу. Внезапно вспомнив себя после преодоления реки, понял, что сотрапезников к столу ждать не стоит. Эльфы у меня не работают, они отработали. Но в сознании явно шевелят носами, кушать им точно хочется. Пришлось их переносить к костру и усаживать, а также снабжать провиантом с доставкой прямо до рта. По очереди. Из длинной косточки. Вдруг кусаются. Товарищи длинноухой национальности вполне себе послушно кусали мясо. Между делом за разговором познакомились. Все были разных национальностей. Яниэль — немка, 24 лет до криостаза. Бариэль — румын, 36 лет. Фланиэль — девчонка, 16 лет из Северодвинска. И Солкар — 86 лет, СССР. Последний был глыбищей. Академик, профессор, лауреат премий Сталина и Ленина, конструктор-механик и черт знает что еще. Когда я с трудом поднял челюсть с пожухлой травы и спросил, как это суровый и многомудрый муж стал вечным ушастым подростком, тот смутился и что-то пробормотал про то, что посчитал все происходящее галлюцинацией. Интересно, его явно заморозили чуть ли не в 70-х. Когда он к фэнтези-то приобщиться успел. Глубоко и расширенно общаться было не с руки. То есть рук. Они уже заметно опухли у всех четверых. В результате эльфы мужского пола были лишены туник, разрезанных мною на две части и превратившихся в компрессы. Девушкам я пожертвовал свою собственную. Она как раз была в два раза больше. Шляпа опять оказалась кстати. Ей всех четверых я и накрыл. А сам просто натянул поудобнее на голову свой запасной мешок и улегся дремать в воду, вставая каждый час и освежая компрессы. Зной и духота по-прежнему давили, даже у самой кромки воды. Как пловцы на каное немного отошли и ожили, состоялся более предметный разговор. Все четверо всерьез обрадовались сведениям, что выше по течению есть поселение человеческой расы с вполне нормальным отношением к бессмертным. Когда я спросил, что не так было с эльфами, меня буквально завалили кучей жалоб. 22 года расового обучающего сценария оказались чрезвычайно сложными для бывших землян. Язык, быт и даже досуг перворожденных были им чужды. Эльфы жили до тысячи лет, взрастили сложную и гармоничную культуру, и на несвежий мозг попаданцев она ложилась с большим трудом. Мои почти современники — просто не могли себя убедить в серьезности предметов, которые им преподают, и получали симметричное отношение искусственных родителей и воспитателей. Бариэль через россиянку даже признался, что на всех собранных лесом бессмертных оказался лишь один стального класса, и только его эльфы принимали за своего. Остальные пустые владели детским вариантом языка и воспринимались всем народом как некая нагрузка от матери. Им поручали элементарную черновую работу, прямо заявляя, что обучение пустых на какой-либо класс будет начато совсем не в этом столетии. Как ни странно, большинство такая жизнь более чем устраивала. Порядка 10 тысяч псевдодетей с нулевой ответственностью увлеченно работали тяпками и лопатами в самом сердце леса и не помышляли о смене места жительства. Для подобного поведения у них было несколько серьезных предпосылок. Эльфы жили в слабом энергетическом симбиозе с лесным массивом. Выходишь за его пределы — чувствуешь серьезный дискомфорт. В детских телах это было выражено острее. На лицах всех четверых я время от времени ловил странные выражения при взгляде на полосу их леса. Мол, а не прыгнуть ли мне в воду и не вернуться ли назад? Во-вторых, мне было дано откровение. Цифры системы не абсолютны. Эльф-ребенок, достигший золотых пороговых пределов в характеристиках, был просто хорошо развитым ребенком эльфийской расы. Грубо говоря, их 17 единиц золотой силы даже близко не лежали рядом с моими 25, даже находились они в лесу. Идти в новый дивный мир в качестве вечного смазливого ребенка дураков находилось мало. Но и последним чугунным аргументом была культура. К бессмертным пустым у долгоживущих отношений было своеобразное, как к беспомощным, стукнутым, неправильным, но своим. Стоило самовольно удалиться от леса на пару сотен метров, и об этом узнавали специально обученные общению с лесом эльфы, одним из полномочий которых было обращение к системе от лица нации. Пустого просто вычеркивали из списков населения, и он становился чужим. Со всеми вытекающими из него жидкостями после воткнувшихся острых предметов. Естественно, после попытки зайти назад. Вот мне и посчастливилось увидеть новоявленных Портоса, Атоса и Арамиса, встретивших своего Д'Артаньяна, которым, как ни странно, казался не старый академик, чьей груди мощно билось сердце коммуниста, а румын Бариэль. Личность деятельная и авантюрная. Его план «не ссы прорвемся» и, более того, навыки, благодаря которым он вырезал втихаря из специфичного и крайне легкого дерева четырехместное каноэ, покорил сердца остальных. А вот что делать дальше, вопрос встал в сложной позе. Эльфы хотели к людям, но те были вверх по течению. А это месяца на два пути с пересечением реки повторно. К тому же они были слабы, и им было хреново. Да и дополнительный вопрос повторного переправления через реку стоял очень остро. Только тащить с собой каноэ, что представлялось почти невозможным. Но хотелось им очень, так как речной рыбнадзор оставил неизгладимые впечатления, особенно у девушек. С другой стороны, у них как бы был я, путешествующий вниз по реке по своим делам и совершенно не отказывающийся от компании, пусть и даже такой беспомощный. Предложенный им выбор подвергся всестороннему обсуждению. В частности, девушки, хотя какие они девушки, младший, 40 лет, настаивали на третьем варианте — уговорить меня сопровождать их до Рошвана. А заодно неплохо бы, если б я и каной тащил. Я даже как-то опух от такой душевной простоты и вслух позавидовал их безоблачной жизни до этого разговора. Румыно-советские ученые отнеслись с большим пониманием к моей позиции, но из солидарности к девушкам попытались таки развести лысого на девичий вариант. В ответ я предложил эльфам выход, который уверенно назвал наиболее выгодным для себя, а именно «я сваливаю, а они как хотят». Те задумались. Немка явно поняла мою точку зрения, а вот русская девочка порывалась послать сгоряча. Я с хищным ожиданием на морде на нее смотрел. Сдержалась. Жаль. Путешествие с компанией — новый опыт. В случае, если это еще четыре человека в телах эльфов, замороженных системой в стадии раннего полового созревания, то несколько негативный. С передвижением проблем не возникло. Мы просто свили канат из туник, на котором я тащил их каноэ. Когда бежал по воде, то девушки веслами корректировали курс. Когда уставал и шлепал по мелководью, тогда парни отталкивали лодку веслами одна у берега. С этим проблем не возникало. А вот на привалах гормоны били им по голове. И ладно бы трахались по кустам, они предпочитали выносить мозг друг другу и мне. То пытаясь построить какие-то совместные планы, русское, то предлагая начать обустраиваться лагерем на зиму и заняться дальнейшим исследованием системы, профессор. Румын ратовал за постройку светлого будущего, путем использования выдающихся знаний Солкара. Ему явно нравился, если не коммунизм, так идеи прогрессорства. Немка, судя по бросаемым ей взглядам, хотела оттрахать всех, включая меня. По ее рассказам, она продержалась дольше остальных троих в обучении на класс, и было ей лет 26 по человеческим меркам. В основном все сводилось к трепу, спорам и разным комбинациям обид друг на друга. Мои попытки их утомить пешей ходьбой ни к чему не привели. Эльфы исправно утомлялись, но темп при этом терялся непростительно сильно. Дня три я искренне и эльфолюбовно терпел происходящий мысленный блудняк, за что отдельно стоило поблагодарить мою роль тягловой лошади. А потом перед сном от души посоветовал товарищам эльфам начинать упражняться в фистинге друг на друге. Глядя в шокированные лица, охотно объяснил: если они не найдут в себе силы утихомирить собственный темперамент, то наиболее подходящей для них ролью в будущем окажется сексуальная. И не с моим участием, разумеется, а в составе какой-нибудь цивилизованной страны. Я даже развил тему в циничном спиче, задолбанной их постоянным беспредметным спором. Господа и дамы, на данный момент вы, с точки зрения прогрессивного человечества, в недозревших телах детей. С точки зрения нации Рошван, из которой я вышел, вы бесполезны, как рабочая сила. Да, когда-нибудь каждый из вас может пригодиться как носитель каких-либо идей, предложений и новшеств, реферанс в сторону академика. Но на данный момент вы близки к понятию «абуза», что в вашем случае довольно хорошо, так как по мере построения цивилизации появляется такая вещь, как излишество. И слабый, симпатичный, а главное, бессмертный подросток целиком вписывается в это понятие, как роскошь и средство удовлетворения сексуальных фантазий. Так что на вашем месте я бы поставил себе единственный приоритет – овладение классом, любой ценой. С классом поднимется как ваш возраст, что сомнительно в случае обучения людьми, так и ваши способности к самообороне. Таково мое мнение. Оспаривать со мной его не стоит. Мы, попутчики, временные. Дни путешествия с вами меня убедили, что очень временные. Спасибо за внимание. Какой же я умный, когда рассуждаю. Но стоит только взяться за дело, так вылезает лажа. Тем не менее, пустые притихли и задумались всерьез. Но уменьшение шумового фона стало единственным конструктивным улучшением жизни. Во время одной из дневок Солкар объяснил, что ни один из них не чувствует себя лидером, готовым как предложить решение, так и взять ответственность за него. Румын, как и я, просто бросился в неизвестность. Ему пару раз съеденному рыбами были в основном нужны лишь руки на веслах для скорости. Девчонок сподвигло на приключение шило в одном месте, а профессор просто хотел к людям в знакомую социальную среду, без оскорбляющих его мозг поэтических оборотов эльфийской речи. Откровенно разлагающей деталью этого недоколлектива была именно Фланиэль, девушка, житейский опыт которой заключался буквально в двух детствах подряд и нескольких месяцах эльфийских яслей. Явно не понимала и не собиралась понимать хрупкость союза всех пятерых. По любому даже выковыренному из носа поводу, она разражалась певучей эльфийской речью, изредка переходя на русский для апелляции ко мне. Девочка критиковала, требовала, сама обижалась и прощала, не понимая, как сильно приближает тот момент, когда ее просто могут оставить позади. А в чем проблема? Не умрет же. Ну, насовсем. А вот этот маленький нюансик позволяет чрезвычайно широко трактовать понятия и нормы порядочности по отношению к бессмертным. На привале речь зашла о аномалиях с дикой магией. Я серьезно и обстоятельно рассказал эльфам о высоких рисках игры с этой непредсказуемой кристаллической штукой, рассказав о возможных осложнениях, предупредив о том, что трогать такие вещи не стоит. В их лесу пустых подобным аномалиям просто не подпускали, точнее вообще не выпускали за обжитые территории, но снабдили знаниями, как убирать центры взбесившейся магии. Это оказалось элементарно, если у тебя есть соль. Пригоршня минерала, кинутая в кристалл, просто на месте гасила явление. Альтернативой служили вещи, содержащие в себе магию, правда, плохой. Брошенный в центр явления магический предмет взрывался с большим бумом. Не прошло и пары дней, как выяснилось, что не все слушали внимательно. Наша Фланиэль из Северодвинска пока отходила полить степь, обнаружила искажение, вызванное малым центром, отыскала кристаллик и не удержалась, чтобы помацать своими шаловливыми ручками. Итог: ее кожа стала цвета хаки, и появились две интересные особенности. Магическая аллергия. Вы плохо переносите присутствие волшебников, действующих заклинаний и магических предметов. С другой стороны, все вышеперечисленные плохо переносят вас. Малый астральный защитник. Вашу душу защищает небольшое астральное существо. Ну, все совсем не так плохо, как могло бы быть, так я честно и заявил. Из девушки со временем вполне получится какой-нибудь диверсант, причем, что особо хорошо для нее, как для эльфийки, лесной. Волосы только перекрасить в подходящий цвет и одежду снять, и ведь не найдешь. Однако эльфийка явно не оценила полученного добра и впала в сильную истерику, переросшую по истечению следующих двух дней в депрессию. Причем не только из-за цвета кожи, но также из-за магической аллергии. Фланиэль видела себя в будущем только магом высокого уровня с отрядом сопровождения в виде рыцарей. Так прямо и сказала «мечтательница». Тем не менее, кое-что волшебное с ней случилось через пару дней. Эльфийку цвета хаки укусила крупная змея, отчего она упала в судорогах и начала давать дуба. Ну, я и добил, чтобы не мучился человек. Хлоп, и все. Она даже и не заметила. И хоть она через час уже была с нами, мой удар милосердия вызвал аж два различных последствия. Остальные эльфы стали поглядывать на меня очень уж косо, а сама добитая ни с того ни с сего обвинила меня во всех бедах. И сволочь я, что иду не в ту сторону, куда они хотят, и эгоист, и особо виновен, потому что недостаточно убедительно объяснил про опасности дикой магии. Я уже собирался организовать ей дзен-шлепок и, наконец-то, увидеть, какой результат он даст на относительно разумном субъекте, но профессор девочку тащил. Правда, сомневаюсь, что вразумлять, скорее утешать. Но мне так не холодно и не жарко. Эти товарищи такие же попаданцы, как и я, но абсолютно без закалки, суровыми реалиями обучения классу и одиночного существования. Да, я им помогаю лишь пока мне по пути и не сильно напрягает. Хотя, будь у меня другой склад ума и какая-то великая цель, то вцепился бы в профессора руками и ногами. Он же кладезь ценнейших знаний нашего мира. Только вот смотрю я на них с точки зрения того, кого не один десяток раз рвали львы. Ну да, пару-тройку месяцев вверх по реке, может, 4, но умрете раз 40-50. Мелочи, особенно для тех, у кого есть товарищи, способные поддержать и помочь. Но тем не менее, они идут со мной в неизвестность. Их выбор. Мой интерес пока в знаниях о 5 наиболее полезных растениях леса, пара десятков заученных слов на эльфийском и небольшая лекция у Цалкара по конструкциям водяных мельниц.